На турбазы были строжайшие каноны пребывания. Собак и детей ни-ни. Наша чистейшая полукровка Антон и изящнейшая акуджавская пуделиха Тяпа жили полнейшими нелегалами и вынуждены были дружить и переписываться, в смысле сочинять послания. Украинское село Ахтырка Антону Ширвинту. По дороге на хухры, там, где ямы и бугры, наши рожи от разлуки и печальные мокры, ваша Тяпа. При этом хозяева все время мечтали о мясе. Шашлык был по ведомству единственного лица кавказской национальности в нашей лагерности Булатом. В процессе подготовки священнодействия к нему лучше было не подходить и не раздражать его местечковыми советами. Он сам ехал к аборигенам, сам выбирал барана. Уж не помню, но очень важно, чтобы баран был то ли недавно зачем-то кастрированный, то ли вообще скопец от рождения. Наконец Булат говорил, что баран отобран. Зовут, вернее, звали его Эдик, и вечером тело Эдика привезут. Разделывать будем сами под его руководством. Аборигены привезли Эдика и подозрительно быстро слиняли. Полночи разделывали Эдика, он разделываться не желал. Кости и кожи составляли всю съедобную массу старого кастрата. И Булат сказал, что мы ни черта не умеем, и наша участь сушить с бабами грибы. Постоянно придумывали что-то, не как всегда и везде. Вдруг узнаю, юбилей Булата празднуется в Суздале, у меня спектакль. Пользуясь привычной формой общения, посылаю телеграмму. «Стрелой, копьем, Булатом ржавым, отмстим судьбы помехам рьяным, не давшим нам в порыве пьяным обнять родного Акуджаву». А когда я в очередной раз спрятался от своей круглой даты на берегу Валдая, то получил весточку от Булата. «Прими, брат, поздравления от нашего двора, не поминай с тоской житейские излишки. Шестидесятилетие — счастливая пора, мне ведомо о том, увы, не понаслышке. Поскольку наш поэт вам сочинил куплет, а песен вашу честь, что мы слагаем сами, сегодня и не счесть, позвольте, ваша честь, обнять ваш силуэт и любоваться вами». Вообще всеми правдами и неправдами надо сохранять и увековечивать свое культурное наследие. А если своей культуры не хватает, изволь цепляться за классиков и провоцировать их на высказывание, чтобы потом сказать «с Пушкиным на дружеской ноге». Горжусь своим изобретением, мечтаю его запатентовать. В моем туалете над унитазом вмонтировано большое зеркало под углом видимости того, что происходит. Сооружение, естественно, только для мужчин. Разные мысли приходят моим друзьям во время посещения этой комнаты смеха, но чем талантливее посетитель, тем неожиданнее реакции. «Ведущий жизни шире видна, нам лишь от водки Ширвинта, твой Фазиль Искандер». Тарковский в зеркале добился отражения почти всех тайн, что скрыты в жизни спорной. Лишь член там не увидишь в обнажении, он отражен у Ширвинта в уборной. Валентин Гафт, раздумье. Друзьями надо заниматься постоянно. Их надо хотеть и нельзя разочаровывать. Их надо веселить, кормить и одаривать. Как я сочувствую грядущим властителям и градоначальникам, которым придется в нашей непредсказуемой, по эмоциям, стране в очередной раз переименовывать города, улицы, скверы. Это очень дорого. Таблички, документации, а памятники вообще переименовывать сложно. Приходится сносить. Да и во что переименовывать, чтобы продержалось подольше? Ну, Москва нашла временный выход. Вернула пришпектам и переулкам прежние имена. Тоже, правда, как пугливо. Улица Качалова больше не существует, а марксистская для страховки осталась. Нет. Либо, как в Америке, тупо, но вечно, угол 2-й авеню и 10-й стрит нельзя переименовать в угол 3-й и 4-й. Либо, как я в своем городке, мечтаю раздать навечно улицы и площади самым дорогим людям, которых переименовывать в моем сердце не сможет никто. Проспект Миронова. Бомарше, женитьба Фигаро. Третий акт, пятая картина, последнее явление. Граф. Угодно вам, сударь, отвечать на мои вопросы? Фигаро. Кто же может меня от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой. Граф. Если что и может довести меня до белого коленя, так это и его невозмутимый вид. Фигаро. Я должен знать, из-за чего мне гневаться. Граф. Потрудитесь нам сказать, кто эта дама, которую вы вот только что увели в беседку. Фигаро. Вон в ту. Граф. Нет, в эту. Фигаро. Это разница. Я увел туда одну молодую особу, которая удостаивает меня особого расположения. Граф. А не связана ли эта дама другими обязательствами, которые вам-то слишком хорошо известны? Фигаро. Да, мне известно, что некий вельможа одно время был к ней неравнодушен, но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше, сегодня она оказывает предпочтение мне. Это были последние слова Фигаро, которые он успел произнести на сцене Рижского оперного театра 14 августа 1987 года. После чего, пренебрегая логикой взаимоотношений с графом, Фигаро начал отступать назад, оперся рукой о витой узор беседки и медленно-медленно стал ослабевать. Граф, вопреки логике взаимоотношений, бросился к сопернику, обнял его и под щемящую тишину зрительного зала, удивленного такой трактовкой этой сцены, унес Фигаро за кулисы, успев крикнуть «Занавес!» «Шура, голова болит!» Это были последние слова Андрея Миронова, сказанные им на сцене оперного театра в Риге и в жизни вообще. В июне 1987 года Андрей загадочно приезжал меня в какой-то угол театра и заявил, что на гастроли в Вильнюс, Рига мы едем на машинах. Не успел я вяло спросить, зачем, как он меня уже уговорил. Так случалось всегда, потому что чем меньше было у него аргументов, тем талантливее, темпераментнее, обаятельнее и быстрее он добивался своего. Мой персональный автомобиль ГАЗ-24 приводился в движение горючим под названием А-76, а машиной БМВ Андрея топливом с кодовым названием А-95. Эти 19 единиц разницы неизвестно чего всегда казались мне рекламным выражением самомнения нашей нефтеперерабатывающей промышленности. Но опыт показал, что всякий цинизм наказуем. Так как на автоколонках бензин в те времена продавался строго по ассортименту, то, естественно, там, где заливали А-76, не пахло А-95, а там, где пахло А-95, а пахнет он действительно поблагороднее, и не пахло моим средством передвижения. А поскольку бензин обычно кончается не там, где его можно залить, а там, где он кончается, то машиной БМВ брезгливо морщис был вынужден поглощать дурно пахнущую этиловую жидкость. А моя самоходка при простом содействии любимого народом лица Андрея получала несколько литров А-95, этого Кристиана Диора двигателей внутреннего сгорания, от зардевшихся и безумно счастливых бензозаправщиц. Но вся мистика состояла в том, что оба наших аппарата реагировали на такую замену питания одинаково. Они начинали греться, затем троить, а потом просто не ехать. Ну, с БМВ все понятно, ему просто физически не хватало этих единиц чего-то там. Но моя-то, казалось бы, вдохни полной грудью пары неслыханной консистенции и лети. Нет, фырчит, греется, останавливается. Вот ж поистине у советских собственная гордость. Но если в ситуации с горючим были на равных, то по остальным компонентам автопробега я сильно отставал в буквальном переносном смысле. Частое забрызгивание свечей, прогорание и последующее отпадение трубы глушителя, подтекание охлаждающей жидкости неизвестно откуда, везде все сухо, а под машиной лужица тосола, частый уход искры. На разрыве контактов есть, а на свечи не поступает, или даже наоборот, что вообще немыслимо. но факт. Поэтому ехали мы быстро, но долго. Андрюша не умел ждать и не мог стоять на месте. Динамика его суть. Он улетал вперед, возвращался, обреченно и грустно взирал на мое глубокомысленное ковыряние под капотом и улетал опять. Я думаю, что на круг он трижды покрыл расстояние нашего пробега.